Глава 29. Возвращение в Академию. От неожиданности я оступилась и врезалась в вампира. Чувствуя, как на место пьянящей радости приходит отрезвляющее сознание. Фаерия продолжали плясать вокруг костра. А я стояла, пытаясь перевести дух. Ну все, нам конец. Что случилось? Спросил Кас, придерживая меня, чтобы не упала. Я обернулась туда, где еще недавно стоял Василиск, но его там не оказалось. Чтобы не мешать другим танцевать, мы отошли к дереву. Мне показалось, я видела магистра, но может мне просто стоит отдохнуть? По мере того, как я говорила, вампир все больше хмурился, а затем осторожно огляделся по сторонам. Но, как и я, никого не увидел. Ты уверена, что это был он? Я кивнула. Как бы мне ни хотелось, чтобы это было ошибкой, эти желтые глаза невозможно не узнать. Думаешь, нам стоит вернуться сейчас? Грустно спросила я, обводя взглядом праздник. Возвращаться не хотелось. Никогда. Но я знала, что это невозможно. Не для некромантов. Не думал, что нас хватится так быстро. Прости ли я? Ничего. Если бы не ты, я бы не смогла побывать на празднике в этом году. Ты и так много для меня сделал. Я улыбнулась вампиру и взяла его за руку. Давай попрощаемся с моими родителями и вернемся. Надеюсь, магистр не очень зол. Перед тем, как снова сжать кристалл, я окинула взглядом лес под холмом. Даже отсюда мы видели пламя костра и слышали музыку. А затем все вокруг завертелось, и нас унесло в портал. Вернулись туда, откуда пришли, и вздохнули. В комнате вампира нас поджидал магистр. Он сидел в кресле, вальяжно скрестив руки на груди. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что придется возвращать вас в Академию силой!» Кас тут же шагнул вперед, закрывая меня от Василиска. «Это моя вина. Я забрал Лию из Академии без ее согласия». «Это правда?» Спросил он, переводя взгляд на меня. Я решительно покачала головой. «Нет, магистр, я попросила Каса отвезти меня домой, но только на один вечер, так что вся вина на мне». «Довольно. Вы оба виноваты и будете наказаны. Как только я решу, что с вами делать. А пока...» Василиск открыл портал и, приглашающе, указал на него рукой. Я бросила благодарный взгляд на вампира и шагнула в неизвестность. Комната магистра не стала сюрпризом. Я уже привыкла к ней, как точке перемещения. Мою ведь Василиск больше доступа не имел. Он пришел следом за мной и тут же занял излюбленное место в кресле, наливая что-то в стакан. «Вы что, правда думали, что сможете ускользнуть из Академии так, чтобы ни я, ни дознаватели не заметили этого? Для вас это шутки ли, или я? Уже трое адептов едва не убили. Что должно случиться, чтобы вы начали делать то, что вам велят?» «Я просто хотела забыть о том, что творится в этой Академии, хотя бы на один вечер. Разве это плохо?» Я понимала, что играю с огнем, но не могла остановиться. «Вы видели мой дом? Это место и близко не похоже на него. Фейри не убивают друг друга и не плетут интриги. Мы живем и заботимся друг о друге». Магистр со стуком поставил стакан на стол и поднялся. Я сделала шаг назад. На миг у него сузились зрачки. На скулах проявился узор. Но Василиск быстро взял себя в руки и отвернулся, открыв еще один портал. «Ступайте, адептка. Я скажу, когда придумаю подходящее для вас наказание». Дважды повторять не пришлось. Я ненавидела это место. Эту ужасную академию, по которой без страха даже в саду ночью не погуляешь. Вот бы меня просто исключили. В комнату влетела ураганом, забыв о том, что в ней меня ждут кот и эльф. Они тут же обернулись ко мне, отложив свои дела. «Мия!» Радостно вскрикнул кот, спрыгивая со шкафа. «Слава богу, ты вернулась! С этим ушастым такая тоска! Не поиграть, не поговорить!» «Лия?» Удивленно спросил эльф. «Что-то случилось?» «Да, случилось! У меня был самый чудесный вечер на свете! А потом я вернулась в эту мрачную серую академию, где все хотят друг друга убить!» В сердцах я даже пнула ногой стену, а затем расплакалась. «Лия, брось! Все не так плохо! Убийцу обязательно поймают! К тому же здесь кормят 3 раза в день!» Мурлыкнул кот. «Лия, я понимаю, тебе сейчас нелегко, но все изменится, когда преступника поймают. Учиться здесь не так плохо. Да и потом, после выпуска...» «Да как вы не понимаете? После выпуска я тоже буду некромантом. Буду ездить по кладбищам и вести учет упырей. Или что еще хуже, получу работу преподавателя в какой-нибудь академии и буду мучить своих же адептов». Немного успокоившись, я вернулась в комнату Джули. Я надеялась, что девочки уже спят, и мне удастся избежать неприятного разговора. Но они не спали. Стоило мне войти, как в спальне тут же зажегся свет. «Рассказывай». Тоже потребовала Джулия. «Что рассказывать?» Устало вздохнула я, закрывая дверь. «Все!» Одновременно ответили девочки. «Как ты могла сбежать на свидание с вампиром и ничего нам не сказать?» Возмутилась Джулия. «Как оно было? Вы целовались?» С любопытством спросила Талия. Я тут же покраснела и отрицательно замахала руками. «Это было не свидание. Мы просто гуляли и танцевали». Подруги переглянулись и начали хихикать. «Ну, конечно. Просто прогулки и танцы. Это же так похоже на свидание». «Да ну вас! К тому же нас поймал магистр Фаркис. Теперь мы оба будем наказаны. Наверное, пошлют нас на кладбище или что-то вроде того. Если честно, мне уже все равно». Остаток ночи я провела, размышляя над тем, что пошло не так. Почему я вообще стала некромантом? Ни мама, ни отец не воскрешали у мертвей и не боролись с призраками. Да и бабушка, несмотря на все странности, никогда о подобном не промышляла. Так почему мне так не повезло? Неужели дедушка, о котором никто ничего не знал, был некромантом? Недолго думая, написала бабушке письмо и до утра ждала ответа. Если кто и сможет ответить на этот вопрос, так это она. Когда шкатулка выплюнула письмо, в комнате уже было светло, а девочки собирались на занятия. Наскоро, приведя себя в порядок, я села завтракать, прихватив с собой свернутый 2 лист бумаги. «Дорогая Лия, я знала, что однажды ты задашь этот вопрос. Твой дедушка действительно был некромантом. Большего пока не скажу. Лучше обсудить все лично, когда я приеду в академию. С любовью, твоя бабушка». «Что там?» — спросила Джулия, заглядывая через плечо. Я сжала письмо, отворачиваясь к тарелке. «Корень всех моих бед».